Глава 12. Смерть. Я смотрю на Персефону, злясь на нее за этот поступок, но затем по ее собственной реакции понимаю, что она не планировала этой встречи. Похоже, она так же, как и я, обеспокоена появлением Эроса. «Эрос, что ты здесь делаешь?» — спрашивает она. «Где твой брат?» Эрос ухмыляется, и мне становится противно от того, что даже я слегка подвержен его обаянию. Я чувствую притяжение к нему. Ощущаю его силу. Я замечаю каждое его движение, каждое слово, каждый взгляд. В нем есть какая-то притягательность, которую я не могу игнорировать, но ради Хейзел я должен быть настороже. Особенно, когда замечаю, как он смотрит на нее. От голода его кожа практически светится, а ведь он еще даже не знает, кто она такая. Если я не буду осторожен, она, смертная, не сможет ему противостоять. Ведь он — похоть, желание, воплощение секса. Я чувствую, как он питается энергией всех существ в этой комнате, высасывая из них желание, чтобы насытиться самому. «Мы поменялись на время», — холодно объясняет Эрос. «Я позволил Антеросу воспользоваться некоторыми благами моего собственного дворца в качестве свадебного подарка. Забавно, не правда ли, как быстро искореняется вековая вражда, когда в дело вступает желание?» Персефона раздраженно хмыкает и смотрит на меня. «Клянусь, я не знала», — говорит она. «Если бы я знала, то никогда бы не привела тебя сюда». «Я знаю», — отвечаю я. «Ладно, давайте уйдем отсюда». «Как это? Вы же испортите все веселье», — восклицает Эрос, поднимаясь на ноги и снова концентрируя наше внимание на себе притягательностью своего голоса. Он не спеша сходит с помоста, на котором стоит трон Антероса. Пока он перемещается среди существ, они тянутся к нему, кричат, пытаясь заставить его присоединиться к ним. Но он игнорирует их мольбы. Его цель — мы. Но несмотря на то, что он отказался, его близости достаточно, чтобы усилить их страсть и экстаз. Их вздохи и стоны становятся ярче и громче, когда он проходит мимо. Я напрягаюсь при его приближении, мои тени клубятся вокруг меня, и я пытаюсь заслонить Хейзел от него. Меньше всего мне сейчас нужно, чтобы Эрос заинтересовался ею и понял, что она смертная. Я слышал слишком много историй о подвигах Эроса в царстве смертных, так что не могу рисковать. Остается только надеяться, что нам с Персефоной удастся его отвлечь. «Скажи мне, зачем ты ищешь моего брата?» — спрашивает Эрос. Персефона уже было открывает рот, чтобы ответить, но я прерываю ее взглядом и отвечаю сам. «Тебя это не касается, Эрос. У меня дело к Антеросу, а не к тебе». «Дело у тебя, говоришь?» Молвит он, и я тут же понимаю, что сказал что-то не то, когда бледные глаза Эроса переходят на меня. Его взгляд кажется острым, несмотря на то, что я знаю. На самом деле он меня не видит. «Нам действительно пора», — начинает было Персефона, но Эрос поднимает руку, заставляя ее замолчать. «Дело у тебя, значит», — повторяет он, наклоняя голову в сторону и одаривая меня ухмылкой. А в его глазах вспыхивает внезапное понимание. Вздохнув, он делает шаг и оказывается максимально близко ко мне, в то время как Хейзел стоит прямо за моей спиной. «Тогда кто это такая? Та, кого ты прикрываешь собой?» Когда я не отвечаю, его взгляд переходит на Персефону. Повернувшись к ней, он опускает голову, и выражение его лица становится еще более напряженным. «Эрос, пожалуйста!» — восклицает она. Она сильно краснеет и до крови закусывает губу, изо всех сил пытаясь противостоять его чарам. «Ладно, поскольку никто из вас не хочет отвечать, значит, я спрошу ее сам», — говорит он. Подняв голову, Эрос закрывает глаза и драматично разводит руки в стороны. Моя рука на Хейзел непроизвольно сжимается, и я стискиваю зубы. Я ощущаю, как внезапно обостряются все его чувства, как меняется вся атмосфера вокруг него. «Эрос», — предупреждаю я низким голосом. Странно, бормочет он, не обращая на меня внимания, и хмурит брови в раздумье. «Я не встречал ее здесь раньше. В ней есть какая-то невинность, которую редко можно встретить среди нам подобных. Если вообще возможно. Именно поэтому ты должен позволить нам уйти. Мрачно говорю я. Глаза Эрса распахиваются, и он устремляет взгляд на меня. Я вижу, как в глубине его взора вспыхивает искра желания. Он хочет Хейзл, или, по крайней мере, хочет получить возможность завладеть ею. «Покажи мне ее», — требует Эрос, подходя ближе. «Я должен знать, что это за существо, которое смогло обвести вокруг пальца саму смерть». «Не заставляй меня напоминать тебе, где твое место, Эрос». Рычу я, даже когда глаза Персефоны расширяются, и она отрицательно качает головой. «Я не обязан подчиняться воле низших богов». Эрос не обращает на меня внимания, делая еще один шаг и не отрывая взгляда от моих глаз. На его лице появляется самодовольная ухмылка. Похоже, ему нравится издеваться надо мной. «Кажется, ты забыл смерть», — говорит он. «На данный момент это мои владения. А значит, я не меньше бог, чем ты. Или ты действительно так давно здесь не был?» «О чем ты говоришь?» Эрос делает паузу и хмурит брови в замешательстве. «Персефона, ты не сказала ему?» «Что не сказала?» — спрашиваю я, переводя взгляд с одного на другого. «Должен признаться, я был удивлен, когда ты вошел в двери моего дворца», — говорит он, и мои глаза сужаются. «Аид был очень недоволен после твоего последнего визита в город, и мы все знатно поплатились за это. То, что делает здесь Аид, меня не касается». «О, еще как касается», — насмехается Эрос. «Потому что, видишь ли, он заключил сделку с богинями судьбы. У меня внутри резко образуется пустота, но я не подаю никакого вида, что что-то не так, и ожидаю, пока он продолжит. Сделку, согласно которой ты больше не являешься самым могущественным существом в Аглае, поэтому сейчас в пределах этого дворца я твой бог». Эрос щелкает пальцами, и два огромных чудища внезапно вырываются вперед и хватают меня, прежде чем я успеваю среагировать. Они оттаскивают меня в сторону, оставляя Хейзл наедине с богом похоти. «Эрос, что все это значит?» Кричу я, сопротивляясь хватке держащих меня существ и пытаясь выбраться, но безрезультатно. «Смерть!» — восклицает Хейзл как раз в тот момент, когда Эрос сокращает расстояние между ними и тянется к ней. «Нет!» — реву я с замиранием сердца, когда кончики его пальцев касаются ее кожи, ее тело замирает, и она тут же поворачивается к нему. Страх пробирает меня насквозь, я жду любого признака того, что он все же завладел ею при помощи своей силы, что ему все-таки удалось украсть ее у меня одним лишь прикосновением. Но выражение ее лица остается каменным, а тело не двигается, пока Эрос медленно проводит руками по ее лицу. Волна ревности накрывает меня с головой, пока я наблюдаю за происходящим, а затем я снова начинаю видеть. Однако вместо Хейзл меняется выражение лица Эроса. Его руки по-прежнему прижаты к ее лицу, но он не произносит ни слова. Спустя мгновение его поведение меняется, и он устремляет свой взгляд на меня. Я вижу, что он пытается скрыть это, но уже слишком поздно. Он очарован ею. В его взгляде отражается эмоция, которую я слишком хорошо знаю, и я ничего не могу сделать, чтобы изменить это. Эрос влюбляется в нее, если уже не влюбился. Всего лишь одно прикосновение, и я понимаю, что он проник в ее душу, во все глубины ее сущности. И мое сердце разбивается от осознания того, что я, похоже, теперь не единственный здесь, кто влюблен в нее. И все же я единственный, кто не может дать ей ту ласку, которую она так сильно заслуживает. Единственный, кто не может прикоснуться к ней.